Половина первого ночи. Под чахлым кустом на берегу Ганга она просыпается, потягивается и видит перед собой большой освещенный дом. Еда. Она встает, улыбается. Сегодня она не будет плавать в Ганге, а пойдет к этим огням. Другие блаженные калькуты уже там, спят в повалку у калитки, дожидаясь раздачи объедков. Это бывает, когда уберут подносы поздно ночью. Вице-консул вдруг подходит к молодой женщине, которая стояла в восьмиугольном зале одна и смотрела на танцующих. Она принимает его приглашение на танец. Ее поспешность выдает замешательство и волнение. Они танцуют. Смотрите, он пошел танцевать. Он танцует, как все, вполне прилично. Может ведь, в конце концов, не думать об этом. Не думать, верно, но это нелегко. А почему бы, собственно, ему не думать? О чем еще думать на его месте? Анна-Мария Стретер идет к буфету, где Чарльз Россет теперь стоит один. Приветливо улыбается ему. Вот, он не может не пригласить ее на танец. Это в первый раз. Вокруг шепчутся. Это в первый раз. Понравится ли он ей? Чарльз Россет и Анна-Мария Стретер виделись всего однажды, 2 недели назад, в посольстве на приеме в узком кругу по случаю его приезда, в элегантном будуаре, где она принимает вновь прибывших. Вице-консул Франции тоже был, как и сегодня, приглашен. Ему помнится диван, обитый розовым критоном, на котором сидит она. Ее взгляд удивителен. Застывшая поза на диване тоже. Прием продлился час, рядом с ней дочери. Она не встает с дивана, сидит прямо в белом платье, бледная под калькутским загаром, как все люди белой расы. Три пары глаз внимательно смотрят на двух вновь прибывших. Жан-Марк де Эн молчит. Вопросы задают ему, Чарльзу Россету, а тому другому ни одного. Ни слова не сказано ни о Калькутте, ни о Лахоре. Вице-консула игнорируют, и он с этим мирится. Стоит и молчит. Да и вообще об Индии. Об Индии, как и о нем, не сказано ни слова. Тогда Чарльз Россет еще не знал о случившемся в Лахоре. Она говорит, что играет в теннис с дочерьми, потом еще какие-то пустяки в том же роде, что приятно поплавать в бассейне. Обоим думается, что они не увидят больше этот будуар. И ее тоже вряд ли. Да, если бы не официальные приемы в европейском клубе. Где еще ее увидеть? Вы привыкаете к Калькутте? Пока не очень. Прошу прощения, Чарльз Россет, так вас зовут? Да. Он улыбается. Она поднимает голову и улыбается в ответ. Один единственный взгляд, и двери белой Калькутты тихонько приоткрылись. Она не знает, думает Чарльз Россет. Ему вспоминается. Вице-консул молчит, смотрит на пальмы в парке, на олеандры, на далекую ограду, на часовых, а тем временем Стретер беседует о Пекине с каким-то заезжим дипломатом. А он догадывается ли? Вице-консул все молчит, и вдруг она произносит: «Я бы хотела быть на вашем месте, приехать в Индию впервые в жизни, особенно в эту пору, в летний муссон». Они уходят раньше, чем следовало бы. Она ничего не знает, никто не знает в Калькутте. Разве только садовники из парка при посольстве что-то заметили, но и все. А они никогда ничего не скажут. Она верно забыла свой велосипед. Она не пользуется им в пору летнего муссона. Она спрашивает его, танцуя: «Вам здесь не скучно? Что вы делаете по вечерам в воскресенье?» «Читаю, сплю, да мало ли». «Знаете, скука — это очень личный вопрос. Трудно что-нибудь советовать». «А я вроде и не скучаю. Спасибо вам за посылки с книгами. Их так быстро доставляют мне от вас. Если вам захочется книг, просто скажите». Она танцует, а он вдруг видит ее не здесь, совсем другой, пойманной на лету и наколотой на булавку. Иногда, пока ее дочери учатся, обычно после полудня, да, в час сиесты, он видит ее в укромном уголке резиденции, в помещении, которым не пользуется. Она сидит, поджав под себя ноги, в невообразимой позе и читает. Эти чтения и эти ночи на вилле, в дельте. Прямая линия рвется, исчезает в тени, где расточается или находит выход что-то, чему никак не вспоминается название. Что прячет эта тень, сопровождающая свет, в котором неизменно является Анна-Мария Стретер? Веселость Анны-Марии Стретер, когда она гуляет с дочерьми по знойной дороге в Шандернагор, кажется странной. А еще говорят, что там, далеко, на исходе Ганга, в полумраке спальни, где она засыпает рядом с любовником, на нее иной раз накатывает глубокое уныние. Кое-кто рассказывал об этом, корни его будто бы неведомы, но оно становится отдохновением для того, кто видит. Отдохновением, хоть и не знаешь толком от чего. «Если бы все 3 года было так, как в эти первые недели», — произносит Чарльз Россет. «Что бы вы ни говорили, думаю, я бы не выдержал». «Знаете, почти никакой возможности нет. Что тут можно сказать? Но это-то и замечательно». «Может быть, когда-нибудь замечательно, как вы сказали?» «Нет, это... ничего. Здесь, понимаете, жить не тяжко, не отрадно. Это другое, если хотите, вопреки мнению многих. Это нелегко, не трудно, это никак». В европейском клубе другие женщины говорят о ней. Что же происходит в жизни? Где ее найти? Ей нравится в этом городе из кошмара. Она будто стоячая вода. Что произошло в конце ее первого года здесь? Это исчезновение, которого никто не мог понять. На рассвете у резиденции видели машину скорой помощи. Попытка самоубийства. Последовавшее затем пребывание в горах Непала тоже осталось загадкой. Ее худоба по возвращении пугала. И больше никаких отличий. Она так и осталась худой. Вот и все. Говорят, это не из-за любви, несчастной или слишком счастливой, с Майклом Ричардом. Что сказала бы она, если бы узнала? Говорят, вы из Венеции, это правда? Но еще говорят, что это выдумки в европейском клубе. Анна-Мария смеется. Да, по материнской линии она венецианка. Ничего не приходит на ум такого, что она могла бы сказать, если бы узнала. С улыбкой в глазах 18 лет не ходила ли она писать акварели на набережную канала Гвиддека? Нет, не то. Мой отец француз, но я частично провела молодость в Венеции. Туда, в Венецию, мы потом поедем, ну, то есть, так мы думаем сейчас. Нет, в Венеции она занималась музыкой, играла на пианино. В Калькутте она почти каждый вечер музицирует. Идешь по бульвару, ее слышно. Откуда бы она ни явилась, все сходятся на том, что учиться музыке эта женщина начала очень рано, лет 7. Да если ее послушать, скорее всего, она занималась музыкой. Пианино? Ой, я играю везде понемногу. Давно, можно сказать, все время. Я не знал, откуда вы. Представлял себе вас отовсюду понемногу, от Ирландии до Венеции, из Дижона, Милана, Бреста, Дублина. Англичанка, я думал, вы англичанка. А откуда-нибудь дальше этих 2 городов вы меня не представляли? Нет, откуда-нибудь дальше это были бы уже не вы. Здесь, в Калькутте... О, улыбается она. Я или другая в Калькутте на исходе молодости. Знаете, вам все равно не отвертеться. Вы уверены? Скажу вам, как-то слишком просто считать, будто все только из Венеции. Есть, мне кажется, много других мест, где мы бывали на своем пути. Вы подумали о вице-консуле Франции? Конечно. Как все здесь мне говорили, все пытаются вызнать, что было до Лахора. А что же было до Лахора, по-вашему? Вот он как раз, я думаю, из Лахора, да. Вокруг шепчутся. Смотрите, вице-консул танцует. А она-то, она, бедняжка, не могла отказать. Коль скоро он гость Анны-Марии Стретер, это значило бы оскорбить ее, так что деваться некуда. Вице-консул... Танцуя, смотрит в сторону на Анну-Марию Стретер и Чарльза Россета, Они беседуют, танцуя, иногда переглядываются. Женщина, с которой он танцует, жена испанского консула, считает себя обязанной во что бы то ни стало поддерживать беседу с вице-консулом Франции из Лахора. Она говорит, что уже видела его в садах, их ведь здесь так мало, что все то и дело встречаются. Она здесь 2,5 года, скоро уедет, жара здесь удручает. Некоторым так и не удается привыкнуть. «Некоторым так и не удается привыкнуть?» — переспрашивает вице-консул. Она чуть отстраняется, не решаясь поднять на него взгляд. Потом она признается, что ее поразило что-то в его голосе. «Не такой ли голос называют мертвым?» — скажет она. «Не поймешь, спрашивает он вас или вам отвечает?» Она любезно улыбается, продолжает разговор. «Ну, то есть, некоторым...» «Редко, заметьте, но такое случается. Жена одного секретаря у нас в испанском консульстве чуть не сошла с ума. Воображала, будто заразилась проказой. Пришлось отправить ее домой. Никакой возможности выбить эту блажь из головы». Чарльз Россет молчит среди танцующих. Его синие глаза, синева взгляда, неподвижны, опущены, смотрят на ее волосы. Выражение лица вдруг становится чуть встревоженным. Они улыбаются друг другу, вот-вот заговорят, но нет, молчат. «Если бы никто не мог привыкнуть», — говорит вице-консул, — и смеется. Вокруг думают, вице-консул смеется, ах, но как! Точно в дублированном фильме. Фальшь, фальшь. Партнерша снова отстраняется и на сей раз решается поднять на него взгляд. «Нет-нет, успокойтесь, все привыкают». Но у нее, у этой женщины, на самом деле была проказа. И тогда она, отстранившись и по-прежнему избегая смотреть на него, успокаивается. Кажется, она нашла, наконец, у вице-консула хоть какие-то человеческие чувства. Страх. «О», — бормочет она, — «я не должна была говорить вам об этом». «Да, но как об этом не думать?» Она слабо пытается рассмеяться, а он смеется по-настоящему. Она слышит его... и ее смех смолкает. «Никакой проказы у нее не было, и не думайте даже, никакой. Вы же знаете, всю обслугу у нас регулярно осматривает врач, опасаться нечего». «Слушает ли он ее?» «Но я проказы не боюсь», — говорит он, смеясь. «Случается, но редко. Только один раз на моей памяти мальчик, который подбирал мячи на кортах, я была уже здесь, когда это случилось, так что могу сказать вам, с уверенностью сказать, насколько серьезен контроль. Все мечи тогда сожгли, ракетки тоже». «Нет, он плохо слушает ее. Вы говорили, что все поначалу...» «Да, конечно, но ведь не обязательно в такой форме. Боязнь проказа — это, в общем, вы понимаете». Вокруг шепчутся. «А вы знаете, что прокаженные лопаются от выстрелов, как пыльные мешки?» «Без крика и без боли, может быть? А может быть, даже с огромным облегчением? С несказанным облегчением?» «Как знать?» Он задумчив, вице-консул Франции из Лахора. «Или он просто думает?» «Надо же, мне никогда не приходило в голову, какая здесь разница, интересно?» «Он сказал, что, мол, девственник, так и сказал директору клуба. Думаете, правда?» «Так вот, значит, в чем дело. Воздержание — это ужасно». Они танцуют. «Понимаете, — говорит женщина нежным голосом, — всем поначалу бывает трудно в Калькутте. На меня вот накатила глубокая печаль. Она улыбается. Муж не знал, что со мной делать. А потом, мало-помалу, изо дня в день я привыкла. Даже когда кажется, что это невозможно, все равно со временем привыкаешь ко всему. Бывает и хуже, знаете ли». «Сингапур, к примеру, это чудовищно, там такие контрасты». «Нет, он совсем не слушает, она умолкает». Вокруг устало доискиваются, кем был вице-консул де Лахора. Кем был этот человек, явившийся теперь из Лахора? Чарльз Россет вдруг думает, танцуя с Анной Марией Стреттер, что виденное им возле пустых теннисных кортов должно быть известно кому-то еще, кроме него. Что в сумеречном свете летнего муссона кто-то еще смотрел на эти пустые корты, когда там был вице-консул. Кто-то, кто теперь молчит. Быть может, она. Вокруг шепчутся. Все началось, наверное, с Лахора. Вокруг шепчутся. Он скучал в Лахоре, все дело, наверное, в этом. Скука здесь, чувство заброшенности, одиночество, колоссального, как сама Индия. Эта страна задает тон. Анна-Мария Стретер свободна. Вице-консул из Лахора идет к ней. Он как будто колеблется. Сделал несколько шагов, остановился. Она одна. Он приближается. Неужели она не замечает? Чарльз Россет видит, как посол Франции подходит к вице-консулу, заводит с ним разговор. Этим маневром он избавил жену от необходимости танцевать с ним. Заметила ли она? Да. «Мсье Д.Н., ваше досье получено на прошлой неделе». Вице-консул ждет. «Мы еще поговорим об этом, но я хотел бы сейчас сказать вам несколько слов». Взгляд лучезарен. «Я в вашем распоряжении». Посол медлит, потом кладет руку на плечо вице-консула, тот вздрагивает. Посол, однако, увлекает его к буфету. Вокруг шепчутся. «Посол! Наш-то! Вы видели этот жест? Он изумительный человек. Идемте, хочу сразу вас успокоить. Эти досье, я им не верю, да и не надо преувеличивать, ничего такого. Уж такого ужасного в вашем досье нет». Рука соскальзывает с плеча. Посол просит два бокала шампанского. Они пьют, глаза вице-консула не отпускают посла. Тому, похоже, не по себе под этим взглядом. «Идемте». Они переходят во вторую гостиную. Здесь слишком шумно. «Если я правильно понял, друг мой, вы хотели бы в Бомбей. Но ведь в Бомбее вы не сможете занять тот же пост, что в Лахоре. Ваша кандидатура будет отклонена, вы сами понимаете. Не правда ли? Слишком рано. Да, пока еще. А вот если вы останетесь здесь... Время работает на вас, вы же знаете. Индия — это бездна равнодушия, в которой тонет все. Если вы хотите, я готов оставить вас в Калькутте». «Если этого хотите вы, господин посол». Посол как будто удивлен. «Вы не будете настаивать на Бомбее?» «Нет». «Сказать по правде, меня бы это устроило. И потом на Бомбее такой спрос». Посол смотрит в его глаза и, должно быть, теряется, видя в них то ли наглость, то ли страх. «Знаете, — говорит он, — карьера — штука загадочная. Чем больше ее хочешь, тем меньше она удается. Своими руками карьера не делается. У вас есть тысяча возможностей быть вице-консулом Франции. Вы понимаете, что я хочу сказать? Лахор — это, конечно, досадно, но если вы сами его забудете, другие забудут тоже, понимаете?» «Нет, господин посол». Посол, кажется, хочет отойти от вице-консула. «Нет, передумал». «К Калькутте вы не привыкаете?» «По-моему, привыкаю». Посол улыбается. «Вот, задали задачу, что же с вами делать?» Вице-консул поднимает глаза. «Наглость, должно быть, — думает посол, — более подходящее слово». «Мне, может быть, вообще не следовало приезжать в Индию?» «Может быть. Но ведь есть лекарства от нервозности». «От всего, что так называют, вы это знаете?» «Нет, не знаю». Женщины думают, нужно, наверное, одной из нас с ним поговорить. Женщина заботливая и умная обратилась бы к нему, и тогда он, возможно, разговорился бы. Даже просто терпеливая женщина, возможно, большего ему и не надо. Посол снова порывается отойти и опять передумывает. Он должен с ним поговорить, должен поговорить сегодня вечером с этим человеком, который смотрит на него мертвым взглядом. «На старте, дорогой мой Энн, мы все, даже я, все на равных. Одно из двух, либо уедешь, либо останешься. Или останешься и не можешь видеть вещи такими, какие они есть. Нужно искать, да, искать иной угол зрения, измыслить, как...» Никакого ответа вице-консул слушает. «Есть ведь что-нибудь такое, что вы любите делать? Что вы могли бы делать здесь?» «Трудно сказать, но я буду рад советам». Похоже, он выпил, взгляд неподвижен. Дослушает ли он? На этот раз посол умывает руки. «Я жду вас в четверг у себя в кабинете. В 11 вам удобно?» Он наклоняется и добавляет совсем тихо, глядя в пол. «Послушайте, взвесьте хорошенько все за и против. Если вы не ручаетесь за себя, лучше вернитесь в Париж». Вице-консул с поклоном отвечает «да». Посол подходит к Джорджу Кроуну. Теперь он говорит быстро, другим тоном, нежели с вице-консулом. Его взгляд вдруг загорается интересом. Чарльзу Россету кажется, что вице-консул приближается к ним в толпе, и он приближается тоже. Они слышат. Посол говорит об охоте в Непале. Посол часто ездит, охотится в Непал. Это его страсть. Анна-Мария всякий раз отказывается ехать с ним. Я больше не настаиваю. Ты же знаешь ее. В прошлый раз она все-таки согласилась, но все равно любит только Дельту. Чарльз Россет сталкивается нос к носу с вице-консулом, и тот говорит ему, смеясь, «Иные женщины сводят с ума надеждой. Вы не находите?» Он смотрит в сторону Анны Марии Стреттер, которая с бокалом шампанского в руке рассеянно слушает кого-то. «Те, что живут, будто дремлют в водах доброты, не делающие различий. Те, к кому сходятся волны всех страданий, женщины, ласковые ко всем». «Он пьян», — думает Чарльз Россет. Вице-консул смеется беззвучно, как всегда. «Вы думаете, именно это?» «Что?» «Это привлекает?» Вице-консул не отвечает, уже забыл, что сказал. Он внимательно смотрит на Чарльза Россета. На Чарльза Россета, который пытается рассмеяться. Не получается, и он отходит.